Не лги. Ты была у него той ночью. Я знаю. Ты хотела стать жрицей вместо сестры. Да, хотела. Но никогда не сделала бы того, о чем ты сейчас подумал. Ты завидовала и ревновала, но твой кош Касьян не собирался посвящать тебя, и ты убила его, а меня сумела подставить. Я караулил тебя у его дома. Я плакал, как пацан, когда увидел тебя там. Тебе не жить, ведьма. Да, я была у Черносвитова в ту ночь, но я не убивала. Говори все. Ту ночь я сказала ему, что люблю тебя. Тебя, Егор. Он сделал вид, что выстрелит в меня из антикварной двустволки. Заложил патрон, но патрон застрял под моим взглядом. Тогда он решил загнать капсуль и стеной рукояткой кинжала. Он зажал ствол между колен, уперев в пол. Я уже потом поняла, что из костяной рукояти торчал едва заметный железный выступ. От удара он сработал, как боёк, и патрон выстрелил. Руку с кинжалом отбросило от дачи, и кинжал глубоко вонзился в его глаз. Он умер в один миг. На этом ноже были мои отпечатки. Откуда? Я брал его в руки там, в музее. Значит, Касьян не успел, а, может быть, и не собирался отправлять кинжал в Германию вместе с коллекцией, а взял себе. Он давно путал свое и народное. Я ничего не знала. После смерти Касьяна я сразу же поехала в Сосенц к тебе и нашла своего витязя из рода Сварогова счастливым огородником. Что с твоей женой? Ей той ночью стало плохо. Я потерял ребенка. Егор ослабил хватку и выпустил Флору. Прости. Дело прошлое. Скажи, как ты узнала о подземелье? На чем я остановилась? Сейчас вспомню. Так. Касьян был мертв. Я осмотрела его стол, бумаги. Там лежали какие-то ксерокопии на немецком и карта с описанием сокровищ Вельсхольма, Велесова холма. Когда-то Касьян рассказывал мне о потерянном святилище Велеса и о золотой книге. Ее хранители были повешены в Белозерске, а вещи и жонки заживо сожжены в срубах. Последние жрицы Велеса, светлые девы, умеющие летать и знающие древнюю волшебную грамоту, были ославлены как ведьмы. Этот тайный храм несколько столетий искали скоморохи. У них были свои начальники, коши, хранители утерянных сокровищ. Черносвитов считал себя кошем. Все его бумаги и карты я взяла себе. Зачем? Чтобы сберечь тайну Велесова холма. Но я не знала, что в его смерти обвинят тебя. Верь мне. Что ты ищешь здесь? Я пришла за золотой книгой, но ее здесь нет. Егор проследил направление ее взгляда. На алтаре, где прежде лежала книга, темнел прямоугольный отпечаток. Лада тоже искала книгу, прошептал он. Но она ничего не знала о ловушке и, видимо, попала в водоворот. Скажи, ты готова подтвердить следствию все, что рассказала мне? Егор, тебе нельзя возвращаться в тюрьму. Неизвестно, как все повернется. Флора прильнула к его груди, обвелась, как душистая лоза, и скользнула по губам горячим жалом языка. Мы уедем вместе, прочь от этих долгих зим, тусклых городишек и гнилых деревень, от людей, похожих на чадящие огарки. Мы улетим в Канну. Туда Версинецкий повезет Фили. После фестиваля мы купим яхту и пойдем в кругосветку. Ты увидишь красивейшие уголки земли. Вдвоем мы обретем невиданную силу. Сейчас ты спящий бог, но ты проснешься.